Люди бежали кто куда, наводя еще больше хаоса на улице Нью-Йорка. «Надо сваливать». Прижимая одной рукой Гвен, чтобы излива тряслась в моих руках, я побежал в обратную сторону от происходящего, выискивая целую машину с одноклассниками девушки. А таких было крайне мало. То тут, то там под тень ночного неба выползали раненые школьники. Судя по всему, во время борьбы с Бобби мутант стрельнул прямо в центр нашей процессии, выводя из строя большую часть техники. «Давай же, давай, давай, давай!» Я, уже не стесняясь никого, запрыгнул на машины, выискивая глазами подруг Гвен. Нужно было срочно отправить их подальше отсюда. Благо удача была на моей стороне. Спрыгнув перед группкой перепуганных девиц, хватаю первую попавшуюся и тащу за собой, включая стадный инстинкт у плачущих школьниц. Как гусята, они последовали за мной, огибая машины и постоянно прикрывая головы на каждый громкий звук с соседней улицы. А там творилось страшное. Автоматическая стрельба, взрывы, сирены. «Быстрее, нам нужно найти машину». Сам того не заметив, я стал путеводным огнем для многих пострадавших, что стекались в нашу маленькую команду со всех сторон, словно мелкие ручейки, наполняющие реку. Отбежав подальше, мы выбежали к шоссе, что ведет в сторону моста, и без затей вышли на дорогу, останавливая машины, прося людей о помощи. На объяснение не было времени, так что я просто распихивал школьников по тачкам, наплевав на возмущение водителей. Как сельди в банке, подростки набивались внутрь, залезая друг на друга, лишь бы оказаться подальше от творящегося безумия. 1, 3, 6 авто. Настоящий конвой из пострадавших. Усадив всех подруг Гвен в последнюю машину, протягиваю им саму девушку, что все это время, вцепившись как обезьянка, провела у моей груди. От напряжения и страха у девушки затекли пальцы, так что пришлось силой отрывать ее от себя. «Езжайте все вместе, пересидите в участке, понятно, я поеду на следующий». На мой вопрос эта стайка сусликов дружно закачали головами, так и не вымолвив ни слова. Хорошо хоть, хозяева машины, молодая парочка, легко согласились довести девчонок до полиции, где работал Джордж, уж там-то Гвен точно узнают и помогут. Захлопнув дверь, поддаюсь на ИТУ и, словно в вестернах, хлопаю по бамперу, придавая тачке газу. «Говнюк, сколько же от тебя проблем?» Я не мог действовать нагло. В отличие от многих суперов, моя геройская одежда не так легко прячется, зато почти целиком скрывает пропорции тела. Маску я тоже с собой не брал, да и куда бы я ее засунул, так что пришлось импровизировать. Пиджак, как и туфли с носками, отправились на землю, а рукава были без жалости содраны с рубахи. Белая футболка, надетая под костюм, мигом оказалась на лице, обмотанная на ваххабитский манер, полностью скрывая мою голову и приметные рыжие волосы. Бля, почти 200 баксов за костюм придется отдать. Тяжела жизнь героя. Напитав тело ци, позволяю энергии спокойно циркулировать по организму. Теперь нужно было только выловить говнюка с лазерами и наконец остановить его буйство. В отличие от полиции, я могу действовать куда наглее, так что стоит лишь дождаться момента и последовать за убегающим ублюдком. А сражение законников и мутанта тем временем разгоралось. В этот раз он действовал еще жестче, поливая все вокруг своими способностями. Гудящий звук желтых лазеров толщиной с тела человека, что разили всех и вся, разрушая прибрежные дома. Скорее всего, эта сволочь хочет прикрыться людьми, чтобы снова сбежать. Отвлечет полицию на спасение всех пострадавших. Выбежав на улицу с кучей переломанных и пострадавших такси, я вовремя прислушался к интуиции, застывая на месте. В следующую секунду прямо передо мной вылетел грузовик спецназа, тараня машины, подгоняемый желтым лучом. В машине все еще оставались люди, но ублюдку было на это плевать, он продолжал стрелять, выталкивая грузовик в сторону воды. «Сука, надо что-то сделать». Выглянув за угол, я увидел мутную фигуру в обносках, сгорбатившийся, весь укрытый рваными кусками плащей и других тряпок. Он, выставив одну руку перед собой, посылал заряд желтой энергии вперед, пока второй отстреливался от немногочисленных уцелевших Бобби. Вот жесть. Но несмотря на печальную картину, это был мой шанс, и надо было им воспользоваться. Мышцы взбугрились, напитываемые ци под завязку. Энергия стремительно ухнула в никуда, оставляя неприятное чувство пустоты. У меня было около 5 минут, прежде чем я останусь не у дел против этой ходячей артиллерии из «Звездных войн». Хреновы мутанты. Подхватив крышку ближайшего канализационного люка, выскакиваю из-за угла, на полной скорости срываясь в сторону преступника. Крышка вылетает из моих рук за секунду до этого, обгоняя в пару раз и настигая говнюка за миг до того, как тот успел среагировать. С лязгом от столкновения крышка люка выгнула руку мутанта под неправильным углом, а его самого закрутило от инерции удара. Дернув правой рукой, оставляя несчастных спецназовцев в покое, мутант пытался прикрыться или сбить неизвестный объект, но вместо этого, болезненно вскрикнув, прижал пострадавшую конечность к груди, сгибаясь и подвывая. Мгновение тишины окутало улицу, только раненые гражданские кричали где-то вдалеке, пока я, преодолевая все собственные пределы, мчался в сторону ублюдка. Но вот голова моей цели начала медленно поворачиваться на приближающийся топот, а его целая рука выставилась в мою сторону. На свет умелькнули металлические блики, а кисть моего противника совершила непонятный жест, после чего огромный желтый луч вырвался из-под грязной хламиды. «Ох, Рент, вернешься, зацелую нахрен». Смерть буквально промелькнула перед глазами. Подпрыгнув в сторону, я прочувствовал заряд гудящей энергии, мелькнувший перед лицом. Нас разделяли всего пара сантиметров и, не будь в моем теле ци, я бы точно улетел переломанной куклой, следом за грузовиком янковского ОМОНа. Рука касается земли, но я не успеваю встать на ноги, как вновь приходится уклоняться. Мой противник не ждал и не испытывал милосердия, продолжая заливать улицу лучом, что шустро сдвигался в мою сторону. А дальше начался паркурный забег, где я перепрыгивал мусор и обломки, пока за мной по пятам мчался толстый лазер. Толстый лазер, потому и догнать не может. Тупая шутка вызвала улыбку на лице, благо под маской ее было не видно. Я скакал, как умалишенный, время тянулось неимоверно долго, а тело уже наливалось тяжестью от усталости и растрации. Как же к тебе подобраться? Но мой вопрос так и остался без ответа. Очухавшиеся полицейские вскинули весь свой арсенал, заливая мутанта огнем, и я даже точно видел, как несколько пуль прошили его тело, но тот на это никак не отреагировал, лишь едва качнулся, явно злобно озираясь в сторону напавших. Открылся. Подобрав с земли боковое зеркало от разбитого автомобиля, метаю его навесом. Может, не так сильно, зато такого точно не ожидаешь. Следом за зеркалом в ход пошел и остальной мусор, обильно раскиданный по всей улице. Но финалом моего обстрела стала смятая и покореженная дверь от Мерседеса, которую я раскрутил вокруг себя, метнул со всей доступной силы, сбивая засранца с ног. Прикрываясь рукой от падающего с неба мусора, он то и дело стрелял в полицейских, раздираемый со всех сторон, потому бросок моей дверки стал для него неожиданностью. Новая порция лязга, у него точно костюм под тряпьем. Может, ты у нас и не такой мутантистый, парниша, задрал. Тихий голос поднимающегося на ноги преступника, наверное, услышали все, кто участвовал в его задержании. Проведя непонятные манипуляции под плащом, мутант наотмашь выстрелил из руки, переворачивая оставшиеся полицейские машины. Он крутился во все стороны, поливая мощным желтым лучом все вокруг. Настоящее буйство энергии, что разрушало все на своем пути. Парочка высоток, что стояли рядом, начиная прибрежную улицу, опасно затрещали, наклоняясь на бок. Я или они, остановив луч около основания здания, преступник склонил голову на бок, адресуя вопрос ко мне, так как больше никого дееспособного не осталось. Продолжая скрывать голос, качаю головой в сторону покосившейся высотки, медленно отступая назад и выбрасывая остатки своих снарядов, набранных в попыхах. Хороший выбор, обойдя меня по кругу, так и не спуская с прицела огромный дом, он до последнего момента не отводил от меня взгляда, ожидая подлянки в любой момент, даже спиной зайдя в темный переулок. «Я тебя запомню, не лезь больше мне под ноги». Напоследок бросив пафосную угрозу, сыкливый мутант скрылся в темноте, а позже оттуда послышался звук закрытия канализационного люка. На бусте появилась 31 глава. Глава 23. Интернет, телевидение, радио и газеты. Все пестрело заголовками о новом преступлении мутанта, стреляющего лазерами. Ни один новостной канал не упускал возможности в который раз обсосать эту новость. Газеты раздавали чуть ли не бесплатно, желая побыстрее втюхать новый тираж о неуловимом преступнике, разрушающем город. На полицию посыпались обвинения, митинги, акции протеста и редкие случаи нападения на сотрудников, которых с каждым днем становилось все больше. Город превратился в рассадник ужаса и хаоса, с каждым днем погружаясь в пучину все больше и больше. Стало опасно выходить на улицы. Родители запирали детей в домах, боясь выпускать их одних. Обезумевшие от страха люди видели за каждым углом мутанта, без остановок строча доносы на бывших друзей и соседей, заваливая и так надрывающуюся полицию кучей ложных вызовов. А на фоне всего этого кошмара продолжалась война Сорвиголова и Фиска. В новостях изредка мелькали смазанные силуэты знакомой фигуры Мёрдока, но связаться я с ним не мог, да и в Дадзё он не объявлялся, как и предупреждал. Круглые сутки Нью-Йорк падал в бездну, грозя рухнуть так глубоко, что уже никто и никогда не сможет его вытащить оттуда. И я наблюдал за этим из первых рядов. Прошел всего один день, что я позволил себе на отдых, и вот вновь одинокий герой возвышается над Нью-Йорком, обещая спасти его прогнившее нутро. Стоя на крыше высотки, опираясь ногой в бортик, разглядываю подступающую к полицейскому участку толпу. Испуганные люди, что не знают, чего ждать от завтрашнего дня. Они боятся. Боятся оказаться на месте тех несчастных, которым не повезло мелькнуть между полицией и мутантом. Оттого пытаются выместить свою злость хоть на ком-то знакомом и простом. Америка, как же ты любишь подобное. Правильно говорил комедиант. Мечта стала явью. Пробормотав себе под нос, прикрываю глаза рукой из-за резкой вспышки. Несколько коктейлей Молотова врезается в жидкий полицейский кордон, поджигая бедолаг. Благо рядом стоит пожарная машина и парочка водометов, что быстро предотвращают трагедию. Маска Раршаха на моем лице как нельзя кстати. Даже без свидетелей я боюсь показать разочарование и безысходность на своем лице. От вида подобных картин меня мутило, а кулаки сами собой сжимались от злости. Из-за одного человека произошло все это. И чем больше я размышлял о том, кто это сделал, тем обиднее становилось. Еще тогда, посреди разрушенной улицы, поняв, что напротив меня стоит обычный человек, а никакой не мутант, Герман Шульц. Я знал это имя еще до знакомства с тихим помощником Актриуса, помнил еще с тех времен, когда вся нынешняя реальность была красивой картинкой, напечатанной на цветных страницах. Но сейчас эти краски померкли, оставляя меня один на один с обезумевшим городом. И я не знал, что делать. Он не казался мне таким, каким я представлял. Простой парень, тянувший свою лямку и занимающийся любимым делом. Он был слишком молод и добродушен, чтобы, нацепив маску, скакать по городу, стреляя по всем из лазерного оружия. Что-то здесь не так, суперзлодей-шокер. Один из противников Человека-паука. Поехавший, озлобленный немец с нарциссическим синдромом, одетый словно на Хэллоуин, в вырвиглазные черно-желтые тряпки, нервный, замкнутый, агрессивный, совершенно другой психопортрет, что абсолютно не вязался с помощником Отто. Еще был вариант с черным парнем, уборщиком из фильмов, но это я вообще отбросил за невероятностью. На дворе стоял 2005, и я скорее поверю, что афрошокер начал бы грабить все подряд, наплевав на закон и опасность, а ведь сходится. Надеюсь, что я ошибаюсь, сняв шляпу, расчесываю макушку, неотрывно следя за разрастающимся противостоянием между полицией и митингующими. В любом случае, у меня есть главная и единственная зацепка. Сначала надо проверить ее. Верный крюк кошка несет меня над буйными улицами. Рассекая воздух, я чувствую под ногами тепло, а здания то и дело освещают вспышки взрывов. Сигнальные мигалки полиции блестят по всему городу, а во многих отдаленных районах уже дошло дело до стрельбы. Мегаполис превращался в поле боя, и нужно было немедленно найти виновника всего этого, пока люди не разорвали друг друга на куски. Весь Нью-Йорк стоит на краю, покрываемый слоем пепла. Отовсюду воняет страхом, смертью и гарью. Ароматы настоящего забивающие нос, одурманивая тебя, заставляя присоединиться к зову толпы, встать рядом с ними и идти крушить все на своем пути. Я стоял перед дверью в лабораторию доктора Актриуса, держась за ручку двери. Из мелкой щели мне под ноги лился свет, а внутри раздавались торопливые шаги и знакомый голос. Я боялся, скорее нет, чем да. Хотя и мой страх был не от встречи, а от правдивости догадок. Было неприятно ошибиться вот так, поверить в мечту, что преступник может оказаться хорошим парнем. Посчитать себя умнее всех и позволить Шульцу натворить столько всего, прежде чем обезвредить его. Обезвредить. Какое удобное слово. Наверное, эта жизнь в Штатах так на меня влияет. Подбирая красивые слова, разрываюсь в мыслях и думаю, когда стоит действовать. Я считал, что его судьба в этом мире будет другой. Как Отто стал любителем игры и ученым, легко расстающимся со своими поделками ради мечты. Но, видимо, иногда приятнее видеть иллюзии о добром и розовом мирке. Цвета вокруг меня исчезают. Остаюсь только я и черная дверь с оттенками белого света, выползающего из-под двери. Я представлял, что мне предстоит сделать. Герман Шульц, шокер. Он маньяк, убийца, чудовище, что не остановится ни перед чем ради достижения цели. Будь это заголовки газет или рассказы говорящих голов с экранов телевизора, я бы задумался, хотя бы на миг, но моя рука дрогнула, но, я видел все собственными глазами, стоял прямо там, напротив него, не стоит сомневаться, ты же герой. Кисть медленно проворачивает ручку до щелчка, весь мир вокруг меня дрогнул, а бешено стучащее сердце забило набатом в висках, от напряжения пересохло во рту и хотя я все для себя решил, до самого последнего момента, я надеялся увидеть Германа в привычной обстановке, спокойно занимающегося своими делами. Свет из лаборатории озаряет коридор, на миг ослепляя меня и мешая рассмотреть происходящее внутри, но вот проходит миг и я понимаю, что сам себя загнал в иллюзию из фантазий. Мой приятель, возможно даже друг, Герман Шульц, спокойно сидел за своим рабочим столом, надиктовывая в диктофон результаты своей работы. Его здоровые руки спокойно елозили по столу, то и дело перемещая различные куски электроники, провода и приборы. На огромном столе лежало непонятное мне устройство, чем-то схожее с огромным станком. Футуристичная конструкция впечатляла своей необычностью. В самом ее центре на небольшом постаменте вокруг своей оси крутилась механическая рука, а подключенные к ней датчики выводили показания на старый пузатый монитор. «М, профессор, это вы?» Прокрутившись на кресле, Герман вперился испуганным взглядом в мою маску, застывая, как кролик перед удавом. На его лице был написан искренний страх и непонимание. Молодой парень вжался в кресло, неотрывно следя за каждым моим шагом, пока я медленно прошествовал в лабораторию, вставая рядом с ним и его устройством. Заложив дрожащие руки в карманы, скашиваю взгляд на Шульца, так и продолжающего непонимающе моргать глазами. Он боялся меня. Его нервно сжатые на подлокотниках ладони, дергающиеся зрачки, тяжелое дыхание. Парня охватил настоящий ужас. «Знаешь, почему я здесь?» «Да догадываюсь. Ничего не хочешь рассказать?» «Я...» «Глупый разговор. Я совсем не старался, ведь все мои силы уходили на то, чтобы просто держать себя в руках. Хотелось скинуть маску и хорошенько врезать Шульцу, выбивая из него все ответы. Я не хотел, чтобы все так получилось. Десятки мертвых с тобой бы не согласились». Наклонив шляпу, упираю взгляд в пол, прогоняя в голове простейшую методику медитации, чтобы немного угомонить нервишки. Я, уверен, это вышло случайно. Все это, так не должно было быть. Шульц продолжал оправдываться. Его игра голосом, паника в глазах, сбитая речь. Не будь я непосредственным участником двух терактов из трех, то точно бы поверил ему. Случайно, мой тихий голос абсолютно не вязался с моим нынешним состоянием. Чувства и эмоции покинули меня, оставляя только серость, тьму и цель. Рука сама кидается в горло Германа, сжимая его в крепкой хватке. Я чуть приподнимаю парня над креслом, заставляя того испуганно завыть, трепыхаясь в моих руках, словно выброшенная на берег рыба. Нельзя случайно убить столько людей, стреляя по ним из твоих игрушек. Не хотел. Мои пальцы медленно сжимали горло Шульца и несмотря на все мои попытки успокоиться, я не мог остановиться. Ты убил их, Герман. Убил всех. Что бы сказал Отто, если бы узнал об этом? Мои слова достигли адресата, ведь из глаз преступника, поставившего на уши весь город, потекли слезы. Настоящие дорожки, пачкающие мне руку и падающие ему на грудь. Я правда не думал, что все будет так. Правда. Я просто хотел ей помочь. Просто помощь. Она сказала, что остановится. Кому ей? Вычленив из речи Германа самое важное, я расслабил хватку, прижимая парня к стулу и нависая над ним. Уйдет на покой, заживет обычной жизнью. Кому? Он терялся в собственных воспоминаниях, страхах и иллюзиях. Его острый и великолепный разум дал сбой, заставляя умного парня говорить обо все подряд. Она сказала, что это всего на один раз. Всего на раз. Просила помочь ей, избавиться от слабости, сделать сильной. Я начинал понимать, что здесь происходит, но хотел убедиться до конца. Все эти оговорки, ностальгия по матери, теплый меланхоличный взгляд, тайные недомолвки. О ком ты говоришь, черт тебя подери. Схватив его за одежду, поднимаю Шульца в воздух, отрывая ноги немца от пола. Наши лица были всего в паре сантиметров друг от друга, когда Герман прошептал ответ одними губами. Я его услышал. «Мама, зачем, что, отпусти Германа?» Роберт Фоки всегда был на дне общества. Сколько он себя помнил, его жизнь представляла из себя цепочку паршивых событий, что объединяло только одно – он сам. За что бы только ни брался Роберт, все валилось к чертям и казалось, что сам Господь Бог ополчился против него, ведь гораздо проще винить высшие силы в своих неудачах, а не себя самого. Но сейчас мистер Фоки был уверен, что черная полоса наконец закончилась и наступает белая, невиданная ранее никогда. Война в Нью-Йорке, настоящая война, какую себе представлял обыватель, никогда прежде не видящий настоящего ужаса кровопролитных сражений. Буйство на улицах родного города, битвы с законниками, грабежи, мародерство и прочие приятные преступному сердцу дела, легко проворачиваемые, пока преступный король города гоняется за призраками, а полиция сдерживает придурков на демонстрациях. Раздолье, как оно есть. Вот и сейчас Роберт собирался провернуть классическую авантюру. Выбрав место на равном удалении от постов и патрулей полиции, мужчина приметил свою цель на самом Манхэттене. Собор Иоганна Богослова, древняя монументальная церковь, где полным-полно золотых крестов, чашек и прочей чепухи, что легко зайдут любителям старины и прочим маргиналам, считающим себя ценителями. Простая и незамысловатая работенка. До полуночи оставалось совсем немного, и скоро последний служка должен был пойти в общежитие, оставляя внутри церкви только старого толстого священника, с которым Роберт был уверен, что справится. Взвесив в руке монтировку, мистер Фоки с нетерпением отсчитывал последние секунды до начала, когда чуть дальше по улице раздался взрыв. Из Колумбийского университета вылетел знакомый всем жителям города желтый луч, врезаясь в соседнее здание и пробивая его насквозь. «Твою мать!» Луч метался из стороны в сторону, врезаясь в высотки и постепенно приближаясь к церкви. Несколько зданий начали складываться, разнося пыль и крики напуганных людей на километры. «Нет, нет, нет, я же еще не успел все вынести!» Прикрыв глаза, мужчина кричал и матерился, пока вокруг него пробегали люди, стараясь не оборачиваться назад. Но ублюдочный мутант не слушал стенаний Роберта, абсолютно наплевательски прошелся по крыше собора, срезая его подчистую, обрушивая древнюю постройку внутрь себя. Сука! От злости мистер Фоки выбросил монтировку в сторону проклятого мутанта и постарался побыстрее скрыться среди толпы. Крюк-кошка, наверное, лучший инструмент, что я когда-либо имел в обоих жизнях. Выпрыгнув в окно, спасаясь от неостановимого луча энергии, я выстрелил из него по соседнему зданию, набирая скорость и инерцию, пока у меня за спиной пролетала смерть. Нужно было поскорее убраться подальше из жилых районов и, благо, на другой стороне от университета находился парк Риверсайд, где я смогу действовать спокойнее. Но у моей преследовательницы были другие планы, и она, не заморачиваясь, врубила свой аннигилятор на полную, подрезая мой трос и опрокидывая меня вниз. Напитанное ци тело врезалось в машину, отлетая в сторону, чему я был несказанно рад, ведь секунду спустя в это место врезался луч, вминая автомобиль в землю, довольно споро разрушая металл. Впервые мне удалось вблизи рассмотреть действие этого оружия, и я был впечатлен. Луч, явно созданный Германом, действовал, как наждачка на огромной скорости. Тысячи потоков стесывали любое сопротивление. На полной мощности это жестокое и безумное оружие было крайне опасно. Хорошо хоть, чертова сучка не могла пользоваться им долго. Молодая женщина, едва переступившая возраст моей собственной матери, легко и без опаски выпрыгнула с третьего этажа, выстреливая лучами в землю, замедляя собственное падение. Ловкий трюк. Сейчас на ней не было костюма, лишь простая помятая одежда, открывающая вид на тело моей противницы. Она была хороша. Этакий вариант Сары Коннор с протезами вместо рук и без безумия в глазах. Потертая кожаная куртка, облегающая черная футболка и не раз залатанные штаны. Ее короткие волосы развивались на ветру, пока она, идущая прямо ко мне, наслаждалась происходящим, с улыбкой оглядываясь на дело собственных рук. «Миссис Шульц, мисс», недобро ухмыльнувшись, женщина вместо продолжения выстрелила в меня на малой мощности, отправляя очередную машину в полет. В отличие от более мощного режима, сейчас ее лазеры скорее отталкивали, чем стесывали мясо с костей, что было удачно для меня. Видимо, она не может долго пользоваться своими металлическими руками. Одной рукой, вторая так и не двигается. Наверное, Герман еще не успел сделать новую. «Вам лучше сдаться, мисс Шульц. Ваше лицо видело слишком много людей. «Хватит нести чушь, здесь нет никого кроме нас, темно и все вокруг взрывается или горит, ни один судья не утвердит подобную улику, она была не права, будь рядом хоть один полицейский или стоит сделать ее фотографию, то сразу же по всем каналам покажут эту жуткую, довольную рожу». На руке женщины раздался щелчок, и она с безумной улыбкой наставила ее на меня, без предупреждения выстреливая плотным желтым лучом. «Больная сука!» Ци забурлила в организме. Нужно было выложиться на полную и плевать на последствия. В этот раз у меня не было поддержки в виде полиции, так что придется рассчитывать только на себя. Кувырок в сторону совпал с выстрелом. Поток энергии спалил края пальто, распространяя мерзкий запах горелой кожи, но на фоне остальных ароматов это был сущий пустяк. Не став стоять на месте, срываюсь прямо на мать Германа, вытаскивая из-под плаща дубинку сорвиголовы. Жалкое зрелище. Ее тихие, редкие замечания выдавали в ней полное спокойствие и уверенность в своих силах. И когда я сблизился для удара, женщина гордо вышла вперед, уверенная в своей победе. Что, заблокировав ее выпад с такой силой, что у сучки затрещали кости, без затей бью в подбородок, разрывая губу и чуть ли не отправляя в нокаут мамашу Германа. Удивление и шок были написаны большими буквами на ее лице. Она явно была хороша в ближнем бою, возможно, служила где-то или наемничала, но мой хук чуть не свернул ее шею, и теперь женщина воспринимала меня всерьез. Несколько пропущенных ударов лишь подтверждали ее опасения. С каждым разом я выполнял комбинации точнее, что отзывались болью для ее тела. Пропустив последний удар, она отлетела на землю, прокручиваясь в воздухе и падая на живот. Вбитые Мёрдоком и Рэндом уроки не прошли зря. Изогнувшись, Шульц просунула руку между ног, выстреливая в меня зарядом. Скрежет машин, взрывы и новые крики тех немногих, кто прятался в домах или переулках, ожидая, когда же все наконец закончится. Да сдохни уже наконец. Сплюнув кровь на землю, Шульц перехватила сломанную руку здоровой и, проведя хитрые манипуляции, выстрелила из помятого протеза. Искрясь и злобно тарахтя, поделка Германа выдержала подобное отношение, но было понятно, что еще нескольких выстрелов она не выдержит. Снова срываюсь на бег, почти прижимаясь к земле, разворачиваю дубинку в посох, готовясь метнуть ее вперед себя, но именно в этот момент Шульц нашла несколько выживших, наставляя на них здоровую руку. Я замешкался, встал на месте, а большего ей не нужно. Кости затрещали, тело панически взвыло, пока ци потоком устремилась на поддержание моей боеспособности. Словно выстрелом из пушки, я был отправлен в полет, врезаясь в брошенный пикап и своим телом и силой удара разворачивая его на месте, оставаясь висеть во вмятине. Машина скрыла меня от противницы, но легче от этого не стало. «Выходи, геройчик!» Стреляя по теням и углам, шугая гражданских и заставляя тех звать на помощь, умоляя остановиться, Шульц медленно приближалась в мою сторону, порой постреливая в пикап, что я отлично прочувствовал всем телом. «Как больно-то!» С трудом выкарабкавшись из машины, припадаю на землю, боясь потерять сознание в любую секунду. Большая часть моей одежды на груди исчезла, демонстрируя ожог и наливающуюся гематому. Сука, ладони трясутся. Упираясь в землю, я едва могу осознать, что происходит. Даже пулевое ранение не было таким болезненным и тяжелым, как прямое попадание из поделки Германа. В полуметре пролетел луч, едва задевая машину и слегка толкая ее мне в спину. Рука шарит по земле, мне срочно нужно было оружие, хоть что-то, чем можно было бы ударить по проклятой немке. В теле совсем не осталось ци, а треморы, смазанная картинка перед глазами, говорят больше любых слов. Пальцы вяло перебирают в поисках чего-нибудь, пока не натыкаются на металлический продолговатый предмет. «Сойдет, вылезай, парнишка, а не то я начну убивать, будто бы сейчас ты этого не делаешь». Из-под маски потекли первые капли крови. По сравнению с грудью, боль на лице вообще не ощущалась, но, видимо, и там у меня остались следы от единственного попадания Шульц. Присев на корточки, поджимаю ноги под себя. Шаги Шульц приближаются, она явно в паре метров от меня и хочет насладиться победой. «Тупая лицемерная сука, я покажу тебе, чем заканчивается подобная беспечность». Рука с болью снимает шляпу с головы, отправляя мой любимый дорогой головной убор в полет. Не досматривая до конца, выстреливаю ногами вверх, помогая себе руками перебраться через багажник пикапа. Отвлеченная шляпой, Шульц выстреливает по резко вылетевшему перед ней объекту. Поток желтой энергии улетает вдаль, попадая в обломки какой-то церкви. Раздаются новые крики, настоящие вопли и завывания от попавших под удар людей, что только укрепляло мою решимость. Рука привычно отталкивается от крыши пикапа, под недовольный скрип автомобиля. В голове на миг мелькают воспоминания, но сейчас не до них, стоит сосредоточиться на деле. Движения ног смазываются, я могу рухнуть в любую секунду, но натренированный организм не подводит. Крепко сжимая подобранную монтировку, выпрыгиваю в воздух, видя, как испуганно расширяются глаза Шульц, пока она поворачивает голову в мою сторону. Победная улыбка сползает с ее лица, и она судорожно толкает себя в сторону, чтобы успеть выстрелить до того, как я окажусь рядом. Но чуда не происходит. Монтировка с мерзким звуком встречается с ее лицом, ломая скулу и челюсть. Этот хруст, противный запоминающийся хруст, словно гонг для победителя, но для меня нет рефери, чтобы остановить. Своей массой валю женщину на землю, наваливаясь сверху. Мои руки действуют сами, пока стонущая и подвывающая Шульц пытается бороться с моим весом и с агонией на лице. Протезы ей отлично помогают. Она точно не успокоится, потому приходится бить вновь. Металлические руки порой прилетают мне по лицу или в грудь, чуть не отправляя в забытие. Монтировка опускается вниз. Хруст. Она прикрывается своими руками, надеясь, что игрушки Германа защитят ее, но металл слаб. Он поддается, медленно сгибаясь и искрясь, пока наконец не опадает на землю бесполезной кучей хлама. Хрупкая техника явно не была предназначена для подобного. Хруст и лязг. Снова, снова и снова. Он дребезжит у меня в ушах, эхом отдаваясь в мозгах, пока я слепо калачу ее вяло трепыхающееся тело. Боль в груди подгоняет меня, заставляя вкладывать последние силы в удары. Ее кости ломаются. Лицо давно заплыло одним сплошным синяком, а волосы спутались от грязи и крови. Горстка сломанных зубов валяется рядом, выбитые самым первым ударом. Она молчит. Мои последние удары едва бы свалили ребенка. От слабости и травм я скорее глажу ее монтировкой, чем пытаюсь нанести ущерб. Больше нет ни единого слова, ни одного звука, только мое тяжелое дыхание и сиплые вздохи Шульц, отчаянно борющийся за жизнь. Маска пропиталась кровью, я почти ничего не вижу, словно меня поглотил кровавый туман. Мой взгляд отрывается от избитого тела. Задрав голову к небу, вдыхаю ароматы Нью-Йорка, чувствуя, как замедляются удары моего сердца. Руки сильно дрожат, не отпуская зажатую монтировку. Опираясь на свое оружие, медленно поднимаюсь на ноги, вставая в полный рост над распластанной Шульц. Ее заплывшие глаза улавливают мое движение, и женщина боязливо сжимается, пытаясь не потревожить переломы и раны. Хрип из ее груди учащается. Жалко шляпу. В голове пустота. Единственная мысль, что сейчас посетила меня, вызвала под маской улыбку, но сил смеяться не было, от слова совсем. Поправив испорченное пальто, обвязываю его поясом, хоть как-то прикрывая жуткий шрам на груди. Хотелось потрогать полы шляпы, но рука лишь наткнулась на пустоту. Точно. В последний раз бросив взгляд на Шульц, я прислушался к приближающимся сиренам полиции, по новой оглядывая место нашей битвы. За пару минут тихая и спокойная улочка превратилась в филиал ада. Вспаханная, будто огромным плугом, дорога, заполненная грязью. Руины домов, корпуса университета и церкви. Покореженные машины и тела несчастных людей. Со стороны Шульц донеся болезненный хрип. Хватаясь за грудь, женщина надрывалась от боли, наверняка сквозь сипение моля о помощи, но я не сдвинулся с места. Скоро прибудет полиция, врачи и пожарные. Если на то будет их воля, пусть они помогают тебе. В последний раз взвесив монтировку в руке, я оставил ее при себе, скрываясь в одном из многочисленных переулков города. Привет, привет. Вот и конец первой арки по совместительству пролога. Как вам? На Бусти вышло 32 глава. Глава 24. Сегодня в прямом эфире пройдет награждение нового капитана полиции Нью-Йорка. Шеф полиции и мэр города совместно вручат лейтенанту Джорджу Стейси новое звание и медаль за поимки опасного преступника, терроризировавшего город на протяжении нескольких недель. А теперь к другим новостям. Выключив радио, откидываю голову к небу, давая себе минутку перерыва. С лба градом стекал пот, пока беспощадное солнце выдаивало меня досуха. На улице стояла безветренная погода, отчего зной только усиливался, мешая даже нормально мыслить, не то что заниматься физическим трудом, особенно с моими ранами. Повсюду слышался щебет птицы и стрекотание насекомых. За соседским забором играли дети с собакой, радуя веселым смехом и повизгиванием, вперемешку с лаем золотистого ретривера. Несколько мамочек, собравшихся в гости, распивали легкие коктейли, иногда заглядывая к нам через забор, чтобы наводнить улицу новой волной слухов и сплетен. «Вот и сдалось твоей тетке». Все это, обведя перекопанный участок руками, упираясь ладонями в черенок лопаты, перевожу дыхание из-за нарастающей боли в груди и общей усталости. «Не ворчи, просто молча копай». Пит тоже был не в настроении. Вместо счастливых летних прогулок с МДЖ, где он бы воплощал свои розово-романтические мечты, он был вынужден вместе со мной копать задний двор паркеров. Отогнав пролетевшую мимо носа муху, морщусь от обилия ароматов. «Эх, я же закончил школу на отлично, не ты один, готовлюсь поступать в Колумбийский». «Ага, спортсмен, демократ и просто красавец. Шон, завали уже и копай козье дерьмо». Откинув немного будущего навоза в кучу, Питер со злобной рожей встал в полный рост, с болезненным выражением лица разгибая спину. «Чем меньше ты будешь болтать, тем быстрее мы сможем свалить отсюда. Я же спас город, какого хрена, чего ты там бурчишь? Если что-то не нравится, то иди и скажи об этом дяде Бену». «Скажи об этом дяде Бену», передразнив Паркера, кидаю ему на сапог кучку козьего добра. «Ты не хуже меня знаешь, что меня продали в рабство твоей семье, за спокойную жизнь в одиночестве, пока родители на отдыхе. Тогда завали и копай. Меньше слов, больше дела, парни». Отсалютовав нам банкой пива, Бен Паркер устроился поудобнее на лежаке в тенечке, надевая стильные солнечные очки. Чем-то все это мне напоминало мою бурную молодость в прошлой жизни. Не хватало только нарезанных овощей в фольге на обед и чтоб радио играло песни в стиле «Играй, гармонь». Я просто к чему ною, с пыхтением, уворачиваясь от норовящих залезть в рот мух, морщусь от ударившего в нос запаха, на кой черт ей вообще это сдалось, да еще и в центре города, вас соседи не засудят за такое. Не, я уже пытался пойти по этой ветке сюжета, но одноклассник дяди, из синагоги небось. Так вот, проигнорировав мое уточнение, Пит ловко раскидал еще пару комков говна, сбрасывая их в вырытую яму. Главное все это накрыть палаткой, а как утрамбуем землей, то вообще никто не придерется. Навоз получится отличный, и тетя Мэй сможет растить здесь все, что захочет. Пиздец. И что, теперь такое будет каждый год, чаще? Это не козы, а настоящий конвейер по производству. Ясно, не продолжай. Вот так и проходит награждение настоящих героев. Пока Джордж Стейси ловит все лавры и собирает поцелуи от благодарных фанаток, я убираю за козами. Почему вообще козы? Ну, нормальные животные. Ага, и кошерные еще, не без этого. Я надеюсь, что мой батя не продешевил, когда сдавал мою задницу в аренду. Последний рывок, и вот вся куча говна аккуратно складывается в вырытой нами яме. Хочу козий сыр, и молоко, да и мясо, чего уж там. Ты и так постоянно у нас жрешь, какая тебе разница? Тогда хочу козленка. Нахрена? Все время разговора мы под насмехающимся взглядом дяди Бена не переставали копать, закидывая будущее удобрение землей, травой и прочими атрибутами. Назову его Бафомет, буду мать шугать за то, что допустила подобный произвол. Смотри, чтобы тетя Мэри его на костре не сожгла. Ха-ха-ха, мальчики, вы проголодались? Ох, какие вы у меня молодцы, почти все сделали за сегодня. Выйдя на веранду заднего двора, Мэй Паркер принесла нам поднос с напитками и легкими закусками, благо хоть огурцы не нарезала, а то я бы точно словил синий экран. Спасибо большое, будьте уверены, вы не пожалеете об этом вложении. Последняя часть предложения была адресована дяде Бену, что воспринимал всю эту идею сумасбродством жены. Как он сказал нам перед началом работ: «Довольная женщина, счастье в семье, тем более копать все будете вы, так что я в двойном плюсе». В целом я даже его понимал, но злиться и ворчать от этого не перестану. Присев в теньке, прямо на землю, медленно поедая кабачковую икру и форшмак, поражаясь своему обеду в столь жаркий день, я размышлял о произошедшем, порой потирая свой новый шрам. Только благодаря удаче, беспечности родителей и собственной смекалке мне удавалось в течение пары дней скрывать отметину от попадания Шульц. Чокнутая баба на всю жизнь пометила меня, и теперь от центра груди у меня расползалась настоящая паутинка из фигур Лихтенберга в перемешку с волнами от ожогов. Увидь подобная мать, то я бы простыми понуканиями не отделался. Там бы точно в ход пошли слезы, ремень и ругань, а скорее всего бы вызвали полицию. Так что приходилось скрывать свои геройские отметины, ежедневно напитывая место удара ЦИ, что сильно облегчало жизнь. Еще и Гвен сейчас не выпускали из дома, пока беспокойный отец не наведет порядок на улицах города. Стейси ответил на звонок вместо моей девушки, объясняя ситуацию и почти приказным тоном требуя войти в положение. Ну, я его не винил. Учитывая, что творилось в мегаполисе еще пару дней назад, то опасения нового капитана полиции были мне понятны. Опять же, обидны, но понятны. А Нью-Йорк медленно приходил в себя, словно очухиваясь от случившегося. В город ввели дополнительные силы для обеспечения безопасности. Разогнали митинги и задобрили всех оптимистичными новостями, где с каждого телеканала вещали о поимке особо опасной преступницы, что портило жизнь простым людям. Лицо матери Германа показывали везде. То и дело какое-то шоу могло скатиться к этому обсуждению, а радио вообще не замолкало ни на миг. Анна Шульц стала знаменитостью в самом плохом смысле этого слова. Убийца, террористка, опасный представитель для общества и всего рода человеческого. Ей вменяли кучу преступлений, половину из которых, я уверен, она не совершала, но сейчас городу срочно нужен был козел отпущения, и правительство Нью-Йорка этим воспользовалось. Сам же я терзался в догадках, ведь показывали только фото женщины и нигде и никогда она не мелькала вживую. Выжила ли она или скончалась от полученных ран? Этот вопрос завладевал моими мыслями ежедневно. Возможно, что сама Анна уже давно мертва и все, что творится в СМИ, лишь попытка дать народу требуемую жертву. Я не знаю. Город возвращал свои былые тона, вновь наполняясь привычным ароматом лицемерной праведности после всех происшествий, а полиция стала чаще выезжать в дальние районы, вновь начиная патрулировать проблемные участки, возвращая законный порядок на улочки Нью-Йорка. Что же до судьбы моего друга и помощника доктора-актриуса, Германа, то проф в прямом эфире заявил, что ничего не знает о судьбе аспиранта и тот скорее всего скрылся в неизвестном направлении. Очередная загадка, что раскаленным гвоздем засела в мозгу. Какого ему было сейчас, что он испытывал, зная о поступках собственной матери? Я о многом хотел с ним поговорить, но в тот момент, сразу после боя и ранения, мне хотелось поскорее добраться до тихого местечка, где можно будет просто отлежаться и прийти в себя. А вместо этого стоило отправиться на поиски. Чего уж теперь гадать, надо жить дальше и решать проблемы по мере их появления. Шон, харе отдыхать. Приводи себя в порядок и поехали на Манхэттен. Нас там МДЖ с подругами ждут. Я пас, сегодня точно без меня. Да в смысле? Пошли, развеемся, отдохнем. Это ты развеешься в объятиях своей рыженькой лисицы. Я же буду весь вечер развлекать бывшую и других падальщиц, что накинутся на бедного меня. Питу даже не нашлось, что сказать, так что парень просто махнул рукой, легкой походкой взлетая по лестнице на второй этаж, где сразу же юркнул в душ. Зря ты так, Шон. Девушки, нежные цветки, подойдя ко мне, дядя Бен облокотился спиной на стену дома, все так же вальяжно потягивая пиво. Нужно просто знать, как обойти их шипы. Дядь Бен, вы уж извините, но времена, когда босоногие танцы, микроавтобусы и гитары завоевывали женские сердца, давно прошли. Сейчас это далеко не такие милые создания. Да сколько, по-твоему, мне лет-то? Ну, много, видимо, не настолько. Ладно, проехали. Поднявшись на ноги, отряхиваю прилипшую землю со штанов. Скоро уже нужно будет ехать домой, так что лучше было не засиживаться. Пойду я собираться. Уж в чем ваш племянник прав, так в том, что стоит помыться. Занюхнув рукав, почти насквозь пропавший козами и их подарочками, удивленно отшатываюсь от мощного и въедливого аромата. Вот так запашок. Ага, добротный. Еще одна банка пива магическим образом появилась в руках Бена, с приятным слуху щелчком оповещая об открытии. Ну, ты смотри, мы же тебя не гоним. Если хочешь, оставайся у нас. Мэй сейчас уедет к сестре, так что можем посмотреть игру. Призывно потрясся банкой пива в руке, дядька Бен подманил меня, как ослика морковкой. Ваша взяла, некуда торопиться, лучше здесь спокойно переночую. Вот это правильно. Выглянув за угол, убедившись, что жена точно не видит, мужчина передал мне банку. Заслужили. Я бы Питеру предложил, но у него своя награда. Я бы так не сказал. Уж пиво, телевизор и еда тети Мэй всяко лучше любой женщины. Мазель тов. Ха-ха, верно говоришь, парень. С улыбками на лицах мы чокнулись банками, салютуя окончание трудового дня. Затушив сигарету, Джордж Стейси откинулся на спинку старого кресла, которое с трудом удалось перетащить в новый кабинет. Обстановка вокруг все еще выдавала любовь прежнего владельца к роскоши, но новоиспеченный капитан клятвенно пообещал себе, что при первой же возможности избавиться от кучи бесполезного хлама, что нагромождениями свисали со стены, собирал пыль по углам рабочего места. Липовые награды, фотографии с важными лицами города, грамоты и прочая шелуха, забитые коллекционными машинками полки, растения и предметы роскоши из разных стран. И только сейчас у всех появились вопросы ко всему этому дерьму. Тьфу. При свете настольной лампы интерьер комнаты вгонял в еще большее уныние. Хотелось вернуться обратно к себе, в гораздо более скромную и приятную обитель, где все стояло на своем месте, но теперь это уже не вариант. Статус обязывал сидеть в большом кабинете, наводя шок и трепет на подчиненных. Новая сигарета отправилась в рот. Скоро уже стоит возвращаться домой, но горка дел, скопившаяся за последние недели, никак не хотела уменьшаться. Разбои, нападения, грабежи, убийства, изнасилования. Целая вереница дерьма выплеснулась на улицы города, стоило только дать слабину. Но даже вся эта масса преступлений и проблем не занимала и толики внимания старого полицейского, в отличие от произошедших пару дней назад событий. Настоящий хаос, заполонивший улицы Нью-Йорка, практически бунт, полный беспредела, и все от простых людей, вышедших на улицы, а что уж там творили маргиналы, даже представить боязно. Но вот, в один момент все заканчивается. Новый теракт, взрывы и летящие во все стороны желтые лазеры, толпы перепуганных людей, наперебой звонящих в диспетчерскую, обваливая телефонные линии и вынуждая всех свободных копов в срочном порядке, теряя портки, рвануть к месту происшествия. Им оставалось всего пара сотен метров, прежде чем они приедут на место преступления, когда сумасшедшая баба начала палить своими лучами во все стороны, руша здания и убивая гражданских. Началась паника. Никто не знал, что стоит делать и как вообще справляться с беснующейся мутанткой. Но вот был произведен последний выстрел и все затихло. Не было больше взрывов, не было криков или гудящего потока энергии, отправляющего в полет грузовики. Лишь тишина разрушенного города, в котором уцелевшие боятся произвести щепотку шума. Джордж одним из первых ворвался на улицу, где происходило буйство, а в последующем допросе выяснилось, столкновение с другим фриком в костюме, знакомым фриком, что уже встречался ему вживую. Протаранив машины обломки, он вместе с парочкой офицеров вылетел в филиал ада, своими глазами наблюдая, что может сотворить один единственный человек за столь малый срок. Ужас. Именно это чувство поселилось в каждом из них. Как бороться с подобной силой, если с помощью поделки юного ученого простая женщина смогла разнести микрорайон? Они нашли ее, избитую, сломленную, готовую распрощаться с жизнью, валяющуюся в грязи, натекшей из-за пробитого гидранта. Анна Шульц, заплывшим от синяков лицом, смотрела в небо, корчась от боли и стеная. Руки тряслись от гнева. Не будь он столь старый и опытен, наверняка бы поддался порыву и застрелял сумасшедшую сучку, что отняла столько жизней, не только простых людей, но и его коллег, что сидели с ним за одним столом долгие годы. Пальцы сами тянулись к пистолету, но долг победил. И спустя каких-то 15 минут Анна Шульц, главная пугало Нью-Йорка в последние недели, отправилась в больницу, поддерживаемая целой бригадой врачей и пожарных. Ее состояние вызывало опасения. В голове роились вопросы о произошедшем, но никто не успел их задать. Разбежавшиеся люди не спешили возвращаться на место трагедии, чтобы ответить на вопросы полиции. А затем пришли они, красивые лощеные пижоны в черных костюмах и со значками разных служб, одетые с иголочки, на фоне уставших и грязных полицейских, разрушенного города и зарева пожаров. Они смотрелись инородно, неправильно и неуместно. Всего пара слов, несколько угроз и намеков, и вот дело, которое вызвало столь огромный общественный резонанс, отправляется в утиль, а довольные федералы уходят во свояси, забирая все улики и запрещая вмешиваться в дальнейшие расследования. Как позже узнал Стейси, саму Анну Шульц точно так же развернули из больницы, увозя в неизвестном направлении. Ее металлические протезы были изъяты, а все наработки, по которым так текли слюни у криминалистов и спецов, были в срочном порядке доставлены в руки черных пиджачков. Но финал этой истории только начинался, ведь городу были нужны герои. И у шефа Маккормика, его старого приятеля, уже нашелся один. Потеребив пальцами медаль, прикрепленную к парадной форме, Джордж встал со своего места, вяло потягивая никотиновый яд, вглядываясь через окно на огни ночного города. Фарс и бред. Преступника преподнесли на блюде, а потом также забрали. Никаких объяснений, никаких ответов. Только ложь и старый коп, что вдруг стал героем. Сорвав с груди медаль, Стейси бросил ее себе под ноги, вдавливая блестяшку в пол. Алый цвет от тлеющего кончика сигареты осветил лицо старого полицейского, показывая жесткую и холодную усмешку, направленную конкретным людям, где-то вдалеке. Но ничего, я еще наведу здесь порядок. Взгляд нового капитана полиции метнулся к раскрытой папке дел, что валялось на краю его стола. С первой страницы, сразу после заголовка, перед миром представала фотография маленького жуткого граффити с картинкой психологического теста. Если кто не понял, отсылка в разговоре с дядей Беном, это намек на времена хиппи, чье движение было активнее всего в 60-х, а Бенджамин в те времена еще только родился. А на Бусти 33 глава ждет вас, не дождется. Лайки, подписки и комментарии приветствуются. Ваше участие помогает главам выходить. Глава 25. На улице властвовала ночь. Еще совсем недавно в это время можно было легко нарваться на неприятности, даже толком не отойдя от дома, но появление в городе военных и спецслужб из соседних штатов улучшило ситуацию. Из некоторых окон на меня выглядывали неспящие жильцы. Парочка молодоженов, милующихся и наслаждающихся атмосферой. Пожилой работяга, докуривающий сигарету и предающийся воспоминаниям. Несколько старушек, ругающих меня вслух, но в душе держащих за меня кулачки. И многие, многие другие. В чем дело, спросите вы. Задрав магнитофон повыше, чутко повышаю громкость, чтобы Гвен точно услышала. Лови и Гетса лост саметимис. Дай спас сан пхис им птенес филс мыхиард. Тхен иван торуновой, и древи оффин мы цар. Будхи чевервай его, и цемибац ктотхе плаца йоуаре. Многие из пожилых соседей семьи Стейси в данный момент были на моей стороне, и даже гнев от капитана полиции их не страшил, так как довольные люди просто наслаждались этой нелепой и такой простой ситуацией, когда влюбленный парень пытается привлечь к себе внимание песней из их молодости. Но недолго им пришлось ждать. Стоило только прозвучать первому куплету, как из окошка выглянула любопытная блондинистая мордашка. Оглядевшись по сторонам, заспанная Гвен пару секунд не могла понять восторга окружающих соседей и редких прохожих, но стоило ее взгляду наткнуться на меня, как чуть не рухнула из окна. Комично спотыкаясь и корча удивленно напуганное личико, моя девушка зашикала на меня, пытаясь не привлечь внимания, но при этом надеясь перекричать магнитофон. «Какого черта, Шон, что ты тут устроил? Возвращаю нашу любовь», мое глуповато влюбленное выражение лица сорвало овации. «Какую нахрен любовь? А ну живо иди сюда». «Да, поздравляю, парень, красавчик, умничка». Выключив музыку, кланяюсь всем любопытствующим зрителям, срывая хлопки и свист вперемешку с довольными улыбками и смехом, пока несчастная Стейси краснела и ярилась, понимая подоплеку своего предложения. Буквально взлетев по лестнице, отвешиваю последний поклон зрителям, но цепкие женские ручки не дали мне насладиться триумфом, втянув меня внутрь комнаты. Что, правда, дало обратный эффект, и с улицы послышались настоящие вопли восторга. «Привет, Гвен!» Отряхнувшись и встав в полный рост, я сиял улыбкой, пока моя дама изволила дуться. Ох, она выглядела потрясающе! Грозно стреляла глазками, поджимала губки, сложила руки на груди. Настоящий шедевр, если бы не ярко-алого цвета щеки, шея, уши. В общем, все, что могло покраснеть. Гвен пестрила, как стоп-сигнал светофора, пряча улыбку. «Рад тебя видеть, обнимемся. Что ты устроил?» Несмотря на грозный тон, девичье тело шустро прижалось к моей груди, пряча смущение и наигранность. Ее руки обвили мой торс, пока сама девушка терлась об меня щекой, порой не сильно кусаясь, тем самым показывая свое недовольство. «Решил спасти тебя из башни одиночества, где тебя запер злой суровый дракон». Тихо хихикнув, девушка выпустила меня из объятий, отпрыгивая в центр комнаты. «Тогда ты опоздал, сэр-рыцарь. Меня уже выпустили из-под домашнего ареста». «Да ну нет». «Ага, даже разрешили задерживаться подольше». Плавно приблизившись, Гвен притянула меня за ворот футболки, даря мне страстный поцелуй, оставляя во рту легкий привкус конфет. «Мне этого не хватало. Мы же общались по телефону». «Дурак ты, Салливан». Улыбаясь и смеясь, Стейси потащила меня за собой на кухню, где усадила за стол. «Это же совсем не то». «Знаю, знаю, просто дразню тебя». примирительно выставив руки перед собой, сдаюсь на волю победительницы, усаживаясь на выделенное мне место. Значит, мое представление было зря, а жаль. Я надеялся тем самым вымолить у Джорджа свидание с тобой. Не расстраивайся, я в красках расскажу, как теперь соседи будут шептаться у него за спиной. Ты точно на моей стороне? Конечно, невинно похлопав глазками, Гвен поставила передо мной чашку с кофе. Не тебе одному развлекаться, Шон. Ты слишком злопамятная для принцессы. Ты сам начал меня так называть. Победно улыбнувшись на мою наигранную обиду, девушка уселась рядом, прижимаясь поближе ко мне. Неспешная беседа в полумраке кухни, горячие напитки и легкая, непринужденная атмосфера. То, что нужно после тяжелых работ, боевого ранения и моральных терзаний. Общение с Гвен сильно прочистило мне мозги, помогая отвлечься от всего наболевшего, полностью переключая все внимание на девушку, что и сама была не против такого поворота событий. «Скоро папа придет, останешься, а стоит ли, у него так-то оружие есть, еще подумает, что я тут порчу его милую дочурку». «Ох, не переживай, Шон», встав со стула и обогнув стол, Стейси встала напротив меня, сблизив наши лица до такой степени, что я каждой клеточкой тела ощущал ее горячее дыхание. «Я большая девочка и могу за себя постоять». Не став портить вечер глупыми шутками или упоминанием про состояние девушки во время буйства Шульц после выпускного, я просто пододвинулся вперед, целуя соблазнительницу, чья футболка чутко провисла, открывая мне небольшой просвет на ее достоинство. Я толком ничего не видел, но это лишь раззадоривало и щекотало нервишки. «Вас выдает ваш взгляд, сэр. Вы точно рыцарь? Возможно и нет. Возможно. Сегодня меня пустят чутко подальше и дальше не будут ворчать на распускание рук. Гвен, я дома. Дерьмо. Конечно, именно в этот момент должен был вернуться Джордж, усталый и злой после тяжелой работы. Как мне сказала сама дочка Стейси, мужчина был таким постоянно с тех самых пор, как начались проблемы с мутантом. Он поздно возвращался домой, примерно в одно и то же время, когда Гвен уже вовсю спала. «Мы здесь, пап, мы...» «Добрый вечер, сэр». Встав из-за стола, я протянул руку Джорджу, что прожигал меня подозрительным взглядом. Мужчина внимательно прошелся по мне глазами, подмечая детали и наверняка высматривая улики, надеясь уличить меня в разврате с дочерью. Но, слава скромности Гвен, мы не зашли так далеко, чтобы мне было из-за чего переживать. Я тут пришел просить вашего одобрения. Чего? Забавно, что реакция капитана была в разы скромнее, но то... Как выразительно он изогнул бровь, пряча смешинки в глазах. «Это просто 10 из 10. «Да, сэр, без вашего слова я бы не решился на подобный шаг. Что ты несешь, Шон?» Яростный шепот Гвен грел мое сердечко. Даже зачистка логова бандитов или мамины объятия не дарили той волны эмоций, как подтрунивание над блондинкой. «А ты смелый, парень. Ну, что же, говори, как есть, Салливан. И я обещаю, что дам тебе честный ответ. Я хочу сводить вашу дочь на выставку Эскорт», склонившись, поджимаю губы, чтобы не засмеяться. Торжественность атмосферы, суровые лица актеров и оглушительная тишина. «Прошу, разрешите, придурок». Мне в затылок прилетела салфетница, раскидывая по полу кухни содержимое. «Ау, это было не обязательно. КХМ, КХМ. Ладно, детишки, развлекайтесь», оставив нас на кухне. Стейси-старший закинул на плечо пиджак, усталой походкой покидая шумное помещение, так и не выдав дочери своих эмоций из-за моего шутовства. Напоследок он застыл в двери, прямо в тот момент, когда Гвен пыталась придушить меня, полностью вися на моем теле, подобно маленькой обезьянке. «Я не против, но ты знаешь правила, Шон. Сделаю в лучшем виде, сэр. Спасибо. Угу». Еще несколько дней проходили в подобном ключе. Встречи с друзьями, работа у Паркеров, подработки и неловкий подростковый петтинг с Гвен, что с каждым разом заходил чуть дальше, но пока что девушка боялась сделать следующий шаг. И несмотря на все мое благородство, терпеть уже становилось невмоготу, уж больно горячей штучкой была моя девушка. Но сегодня пришло время заняться делами. Отправив потухшую сигарету в полет, закутываюсь в пальто, созерцая с края крыши ночной город. Нью-Йорк был прекрасен. Подобно уставшему после долгой битвы гиганту, сейчас мегаполис находился в состоянии покоя, даже несмотря на продолжающуюся подпольную войну Кингпина и Сорвиголовы. Прекрасные тихие часы, полные секретов улочки и случайные встречи, что приводит к чему-то новому. Пропавший гарью и убийствами город давал мне отдохнуть. В его потемках прятались ублюдки и преступники, но бездействуя и будто бы ожидая чего-то нового, чего-то такого, что мне точно не понравится. Затишье перед бурей. Легкая боль эхом отозвалась в груди. Мой жуткий шрам в который раз давал о себе знать. Вечное напоминание о том, что простой человек не сможет сравниться с теми, кто получил приставку «суперзлодей» к своему прозвищу в личном деле. Мне срочно нужно было расширить свои возможности, усилиться любыми способами, чтобы и дальше продолжать свою борьбу за Нью-Йорк. И у меня уже была идея, как получить желаемое. Главная улица Куинса, мостом соединяемая с Манхэттеном. Яркие одинокие лампы, создающие круглые участки света на протяжении дороги. И одиноко едущая домой машина с человеком, что сможет мне помочь. Вот уже которую ночь я наблюдал за ним, и именно сегодня пора нанести визит моему старому знакомому. Сотня метров по прямой, и машина Джорджа Стейси останавливается на повороте. Крупный перекресток посреди жилого квартала. Именно здесь он постоянно притормаживает, дожидаясь зеленого света, подкуривая вторую сигарету, мирно слушая старый джаз и стряхивая пепел в приоткрытое окно. Своеобразный ритуал, что помогает ему успокоиться и провести в уюте и тишине лишние пару минут без посторонних мыслей. Его волосы растрепаны, а глаза выдают усталость и тяжесть от свалившейся на него ноши, но он никогда не будет жаловаться. Настоящий коп старой закалки, тянущий лямку и с гордостью выполняющий свою работу, прекрасно зная, что не сможет в одиночку изменить мир. Но это не повод оставлять попытки. Крюк-кошка вцепляется в соседнее здание, и только благодаря мотору автомобиля я остаюсь незамеченным до самого последнего момента. Обойдя машину сзади, медленно подхожу к переднему сиденью, достав одну руку из кармана. Попадая в ритм музыки, в такт солисту на саксофоне стучу по стеклу, привлекая внимание Стейси. Секунды тянутся одна за другой. Не поворачивая головы, Джордж вглядывается в боковое зеркало, узнав меня с первого мига. Его тело в мгновение ока напрягается, словно старый опытный тигр, готовящийся к рывку. Но время идет, и щелчок замка на двери служит своеобразным сигналом к началу разговора. Я же, по-моему, ясно выразился. Да, чуть наклоняю шляпу вперед, пряча лицо от случайных прохожих или редких зевак, выглядывающих в окно, но я бы не обратился к тебе без нужды. Фу-у-у, устало выдохнув, Стейси вытащил новую сигарету, сворачивая с дороги к дому, приостанавливаясь вдали от фонарей и любопытных глаз. «Ты играешь с огнем, парень. Я капитан полиции. Поздравляю». Издевка, полная снисходительных интонаций, вылетела раньше, чем я успел осознать. Но вместо недовольства или ответной шутки Джордж досадливо поморщился, отворачиваясь в сторону. В его глазах горел настоящий гнев, а лицо превратилось в каменную маску, словно отлитую под руками безумного скульптора. «Значит, это все же был ты, не мог остаться в стороне. Линчевание, не выход, и ты должен это понимать.